Церковь весьма вам признательна, господин Фус, но как вам удалось добыть такие сведения, ведь новгородцы совсем не откровенны с нами, и это еще не все, ваша милость, осмелился перебить всесильного Шоневальда купец. Мой друг русский присутствовал вчера на тайном купеческом совете в церкви великого Ивана, и там купеческие старшины решили отправить трех послов с письмом к датскому королю. О чем было то письмо? Подскочил, как ужаленный Шоневальд. Вам удалось узнать, господин купец? «Мой друг русский говорил», — в голосе Фусса слышалось торжество, будто в письме купцы предлагают датскому королю торговать с Новгородом, минуя Ганзу, и просят помочь Труфану Амосову в торговле, как скоро он приплывет с товаром в Данию. И еще он говорил, почти шепотом докончил Фусс, что новгородский владыка приложил руку к тому письму. «Проклятие! Если дело пойдет так, как хотят новгородские купцы, нам нечего будет делать в Новгороде!» «Ваша милость!» — снова перебил Иоганн Фус. «Послы сегодня покинули Новгород. Они едут в Псков. Мой друг русский сказал, что послы возьмут в Ревеле судно, принадлежащее какому-нибудь местному купцу, и на этом судне...» Шоневальд больше не слушал Фусса. Нервно кусая губы, он стал обдумывать свой план. «Господин Фус, — вдруг сказал Шоневальд, — ваши вести настолько важны для Святой Церкви, что я смелюсь от лица Папы отблагодарить вас». С этими словами он вынул изящный, вязанный из серебряной проволоки кошелек и взял оттуда несколько талеров. «Нет-нет, ваша милость, мне не надо денег». «Пятясь, — говорил Фус, — я, как хороший католик, всегда готов на жертвы ради нашей святой церкви». Шоневальд усмехнулся и спрятал деньги. «Пусть будет так. Церковь не забудет ваших услуг. Ступайте, господин Фус, вы оправдали наше доверие». И он милостиво протянул купцу руку. Когда дверь за Иоганном Фусом закрылась, орденский посол подозвал к себе Прутца, и они долго шептались между собой. Затем Шоневальд написал несколько писем и, запечатав, передал их Прутцу. Горбун тщательно спрятал бумаги и, торопясь, вышел из горницы. «Не теряйте ни одной минуты, святой отец!» — крикнул вдогонку Шоневальд. «Не жалейте денег!» Когда шаги Прутца затихли, он вынул из деревянного сундучка флягу с вином, налил объемистый кубок и осушил его одним духом. «Посмотрим, господа купцы, — с угрозой сказал он, — посмотрим, далеко ли вам удастся уехать». Шоневальд еще долго не мог успокоиться. Наконец ему удалось задремать, но стук в дверь снова нарушил сон. Это был венецианец Миланио, лекарь боярина Борецкого. «Вы просили посетить вас, ваша милость, я к вашим услугам, кланяясь, — сказал врач. «Надеюсь, вы сделали это достаточно осторожно», — хмуро ответил Шоневальд. Врач с удивлением посмотрел на него. «Осторожно? У меня нет никаких оснований остерегаться в этом городе кого-либо. Я не понимаю». «Я думаю обратное», — грубо оборвал Шоневальд. «И вы сейчас убедитесь в этом». Он взял в руки какую-то бумагу, посмотрел на врача. «Миланио, вы шпион морских разбойников. Благодаря вам много ганзейских судов, груженных новгородскими товарами, ограблено и пущено на дно». Шоневальд вдруг повысил голос. «Да, это так, Конторини. Вы не врач. Вы только презренный стекольщик. Вы вздумали бунтовать народ против своего правительства и были приговорены к смертной казни. Но вы убили тюремщика, и вам удалось сбежать». Миланио изменился в лице. Шоневальд помолчал, наблюдая за ним. Сделавшись убийцей, вы сбежали к этим морским братьям. Вы пришли вовремя. Мне необходимы ваши услуги. Если будут исполнены мои требования, все останется по-старому, и Борецкий никогда не узнает, кто живет у него в доме. Если же нет, то...» И Шоневальд многозначительно посмотрел на Миланию.